капитан Руссел? — воскликнул Сорвиголова, и, несмотря на все свое испытанное мужество, побледнел. — Так точно. Перед вами командир второй роты 7-го драгунского полка. Злобно усмехаясь, ответил англичанин. — Один из 5 членов военного суда, которых вы преследуете с яростью краснокожих. — И 3 из которых уже отправлены к працам, — резко прервал его Сорвиголова. — Знаю. Улан, уцелевший из всего отряда, который вы истребили близ Якобсдаля, передал майору Колвиллу ваши слова, а Колвилл повторил их мне. Сегодня вы мне попались, и уж теперь-то не ускользнете. Прежде мы только смеялись над вашими словами, принимая их за пустое бахвальство, но теперь вынуждены относиться к ним всерьез, так как убедились, что вы человек, способный выполнить все свои угрозы. Поэтому мы дали себе слово. Я и мой друг, майор Колвилл, при первом же удобном случае вычеркнуть вас из списка живых. Но так как я терпеть не могу проливать кровь безоружных людей и не могу даже видеть спокойно, как ее проливают другие, то мы вас просто повесим. — Повесите! — зарычал Сорвиголова, напрягая все силы, чтобы вырваться из пут. Быстро и без затей. Вздернем при помощи самой обыкновенной фуражирской веревки на одной из веток вот этой прелестной белой акации, произнес капитан Руссел, указывая рукой на дерево, раскинувшее свою пышную крону над шпилем одного из домиков Петербурга. «Разбойники! Мало же я перебил вас!» «Продолжайте, продолжайте!» — усмехнулся Руссел. «Приговоренному к смерти все разрешается». «Приговоренному? Вы хотите сказать вашей жертве, убийцы? Убивать невинных людей — это вам так пристало, подлец!» Иногда вы делаете это, соблюдая юридические формы, чаще же обходясь без них, но всегда без риска для себя, подлый трус. Палач! Пора кончать! — заорал капитан, взбешенный тем, что его солдаты, устыдившись мужественного протеста пленника, смущенно опустили головы. — Веревку! — приказал он одному из солдат. Солдат, достав веревку, протянул ее капитану. «Сделайте затяжную петлю». Солдат медлил. «Исполняйте же, май гад!» — загремел Руссел, взмахнув хлыстом. «Теперь накиньте петлю на шею осужденного», — продолжал он. Солдат, дрожащими от стыда руками, выполнил этот позорный для бойца приказ под пристальным взглядом офицера, готового обрушиться на него за малейшее неповиновение. Привлеченные шумом, на улицу выбежали из домов женщины и дети. Приготовления к казни привели их в ужас. Дети плакали. Женщины, рыдая, молили о пощаде. Внезапно в степи показался всадник, скакавший во весь опор. Сердце Жана замерло в безумной надежде. Может быть, это бежавшие от англичан буры спешат к нему на помощь? Увы, на всаднике форма хаки, и, кроме того, метрах в 300 от них он свернул с дороги и скрылся за фермой. Должно быть, это был английский курьер. Исчезла последняя надежда. Сорвиголова понял, что все для него кончено. Сейчас ему придется умереть позорной смертью. Солдаты уже вели его к дереву.